Глава 13. Вся осень 1817 года и зима 1818 года по случаю пребывания императорской фамилии в Москве прошли в больших веселостях. Балы, собрания, праздники не прерывались, и все московские вельможи-хлебосолы на перерыв один перед другим старались забавлять и тешить высочайших гостей. В эту зиму много было издержано на бальные наряды. Я для обеих дочерей заранее приготовила хорошенькие платья, потому что мне еще летом говорил Апраксин: «В Москву ждут двор к осени и на всю зиму, и вы это имейте в виду, и приготовьте не спеша хорошенькие туалеты для ваших барышень, потому что будут большие увеселения». Так я и распорядилась. Засадила своих швей за пяльцы и для каждой дочери приготовила по два белых платья, серебром шитых по шелковому тюлю. Два платья были вышиты мелкими мушками или горошком серебряной нитью, через ряд матовую и блестящую, а другие два платья с большими букетами по белой дымке, что было очень нарядно, богато и легко. Когда осенью мы возвратились в Москву, я велела сшить платья и показывала их Апраксину, большому знатоку в дамских туалетах, и он ими восхитился. «Тюлевые платья, — говорил он, — я посоветовал бы вашим барышням надеть на бал в благородном собрании, где будет много публики и туалеты не так заметны. А дымковые платья поберегите для моего бала, ежели царская фамилия меня осчастливит своим посещением». Так мы и сделали. Об этом бале я уж говорила, рассказывая об апраксинских праздниках. В тот год и балы в собрании были очень нарядны и многолюдны. Все имевшие в Москве собственные дома, ежели хотели ездить в благородное собрание, должны были записываться как члены, а посетительских билетов не могли иметь. Не помню, какой номер билета был у меня в тот год, но у которой-то из моих дочерей был номер тысячный для девиц. Поэтому можно себе представить, поскольку персон бывало на больших балах в благородном собрании. Сверстницами моих дочерей были мои племянницы Неклюдовы и Дмитриевы Мамоновы, которые иногда со мной выезжали и о которых я уже говорила. Моя двоюродная сестра Машенька Толстая, княжны Шаховские, Вера, которая потом вышла за Жихарева, и княжны Ирина и Софья, дочери князя Павла Петровича, Львовы, Авдотья, Дарья и Варвара Михайловны. Старшая из них была потом за Шедловским, а меньшая, вышедшая в немолодых летах, за Головина, овдовев, пошла в монастырь и была игуменьей в Фатьковском монастыре и в Никитском. В монашестве она была названа вместо Варвары Верою. Варвара Михайловна Львова, замужем за полковником Василием Ивановичем Головиным, родилась 2 января 1802 года, умерла 11 марта 1875 года. Имела дочь, умершую в малолетстве, после кончины которой по совету митрополита Филарета она вступила в монашество в Зачатиевский московский монастырь, где построила себе келью с церковью и в нижнем этаже устроила богадельню для старух. Искусная в живописи, она сама писала все иконы, устроенные ею церкви. В 1856 году она была посвящена в игуменьи в Ходьков монастырь. В 1858 переведена в Московский Никитский, а в 1861 в Новодевичий, где и находилась до 1867 года, до марта месяца. Чувствуя слабость здоровья, она отпросилась на покой и несколько лет прожила в Зачатиевском монастыре в устроенной ею келии, занимаясь вышиванием церковных одежд и облачений. Скончалась в 1875 году, имея около 80 лет от рождения, погребена в устроенной ею церкви. С Львовою я была коротко знакома, и мои девочки с ее дочерьми учились танцевать. Дом Львовых был на Пречистенском бульваре на высокой стороне. Ныне этого дома уже нет. На том месте, где он был, теперь дом московского городского головы господина Третьякова.